Да, Бунин многое для него значил. Но кто хоть сколько-нибудь пристально читал прозу Соколова-Микитова, никогда не решился бы назвать его лишь подражателем, пусть и прекрасного образца. Свои были глаза у этого художника и свой голос. Смутно, точно сквозь слой воды, помнится мне дом, в котором я родился, начнет рассказывать Соколов-Микитов. И мы мгновенно попадаем в особую стихию жизни, где и ритм, и образность сквозь слой воды, взгляд моряка за борт корабля могли бы принадлежать, пожалуй, только ему. Сознаюсь, я не сразу сумел оценить ни суетность его прозы, способность создать яркую картину, пользуясь самым обычным синтаксисом и словарем, его умение возвращать начальный смысл затертым словам. Чуждый словесным извитием, он мог позволить себе написать, что на круглые листья кувшинок трепетно присаживались стрекозы, и слово «трепетно» утрачивало свою банальность, в нем слышалось сухое потрескивание и дрожание прозрачных стрекозиных крыл. Для чтения прозы Соколова-Микитова нужна сродная ей сосредоточенность, неторопливость чтения. Ее нельзя читать наскоком, в метро или электричке, одной рукой держа за поручень. Ее нелепо просматривать, пытаясь сокращенным способом вытянуть смысл страницы, лететь по строкам партитурным чтением, перемахивая глазами абзацы. Для ее полноценного восприятия нужен запас покоя. Она рассчитана на внятное чтение слова за словом. И тогда вместе с автором мы словно застынем на светлой опушке леса, выбравшись из густой его чащи, заберем воздух полными легкими, откроем свой слух пению птиц, услышим запах нагретых июньским солнцем трав и тонкий аромат полевых цветов. А подняв глаза кверху, будто впервые увидим красоту старых сосен, следя за тем, как возносятся в небо их темно-зеленые вершины, красноватой бронзой отсвечивают освещенные солнцем, покрытые толстой корой стволы. Поначалу, глухой к достоинствам этой прозы, я стал получать удовольствие от нее, когда почувствовал у Соколова-Микитова какой-то свой способ живописи, очень скромный, но безукоризненный в средствах. Его краски берутся не с посторонней палитры, пусть там и индиго, и киноварь, а из той же, знакомой созерцаемой природы, и небом рисуется небо, и лесом лес. Ритмы этой прозы навевают чувство покоя, неспешности, соединения с вечным временем, длительности которого и не заметишь в каждодневной суете городского дня, неумолчно стучащего метрономом. Соколов-Микитов любил сказки, но сам, казалось, ничего не выдумывал, а лишь припоминал. Художника такого рода легко попрекнуть вялостью воображения. В оправдание и поддержку себя он цитировал слова старика Аксакова: «Я ничего не могу выдумать, к выдуманному у меня не лежит душа, а я не могу принимать в нем живое участие. Мне даже кажется это смешно, и я уверен, что выдуманная мною повесть будет пошлее, чем у наших повествователей». Яркость эмоциональной памяти на все когда-то увиденное и пережитое шла об руку у Соколова-Микитова с редкостной, щепетильной в малейших подробностях человеческой честностью. И это стало не просто нравственной опорой, но художественным стержнем его таланта. Я уже упомянул, что с Соколовым-Микитовым меня познакомил Твардовский. У Александра Трифоновича была добродетель, встречающаяся не так часто. Он умел восхищаться своими друзьями и любил ими делиться, охотно сводил людей друг с другом. Еще не будучи знакомым с Иваном Сергеевичем, Я привык его почитать, даже любоваться им со слов Твардовского.